Глава первая. Тум-тум-тум. Громкая музыка била по ушам, отдаваясь ритмом в разгоряченном теле. Попа влево, попа вправо. Она танцевала. Откровенные движения бедрами, плавные скольжения руками обрисовывали контур стройной фигуры. Высокие каблуки делали и без того длинные ноги еще длиннее. Красивая выпуклая попа могла соперничать формой с бразильянками. Маленькая грудь нисколько не портила общую картину. Липкие жадные взгляды мужчин сопровождали ее повсюду уже много лет. Она привыкла жить с этим, хотя порой раздражала дико. Полумрак небольшого зала, мелькание ярких всплесков цвета музыки, шаривших по лицам, тяжелое дыхание со всех сторон. Немалое количество выпитых коктейлей начинало действовать на мозг. Сердце гулко стучало в груди. Хотелось любить и быть любимой. Ненадолго и не навсегда. Серьезные отношения пока не входили в ее планы. Какая семья в 28 лет и с перспективой хорошего карьерного роста? Секс. Только он. Горячие губы на коже, горячие руки на теле, горячая плоть внутри. Девушка внезапно остановилась, отбросила взмахом головы длинные пряди густых темно-русых волос и окинула взглядом мужчин на танцполе, выискивая, кто согреет сегодня ночью постель. Все обладатели золотых роликсов и дорогих именных шмоток отпадали. Попробуй потом от этих бабников отделайся. Нужен был именно самец. Не богатый, прожженный жизнью и опытом, а простой симпатичный парень в хорошей физической форме. Она вздрогнула, столкнувшись с ярко-голубыми глазами блондина у стойки бара с такой же оценкой, шарящего по ее фигуре. Он встал с высокого стула, демонстративно потянулся, поигрывая выпуклыми бицепсами. «Ну, просто ягуар в прыжке», — подумала красотка, улыбнулась, подмигнув котяре, и отвернулась. «Слишком уж молод, не больше 18 лет. Интересно, каким образом он смог попасть в закрытый клуб?» Она ощутила, как кто-то по-хозяйски положил руку на талию и резко обернулась. Голубые наглые луполки на уровне ее глаз усмехались с чувством некоего превосходства. «Охренел совсем?» — начала говорить шатенка, но рот тут же был запечатан глубоким требовательным поцелуем. Тело прижато к рельефному торсу, захвачено в полукольцо крепкой руки. Вторая зарылась в пышные волосы, удерживая голову. Настойчивый язык бесцеремонно раздвинул пухлые губы, проскользнув внутрь сквозь разжатые зубы, по-хозяйски играя с ее языком, гладя небо, внутреннюю поверхность щек. Решение влепить пощечину и тем более сопротивляться улетучилось моментально. Желание жаркой волной ударило в голову, по телу прошла дрожь, разбудив пресловутых бабочек в животе. Малолетка был искусным соблазнителем, а значит и мастером постельного дела. Любительница хорошего секса умела определить это моментально. Он прижался к ее ноге пахом и немного потерся. «Ого!» – прошептала дева в промежутке между обжигающими поцелуями. Оставаться дольше в клубе не имело смысла. Она покорно шагнула следом за блондином, не вырывая узкую ладошку из не по возрасту широкой, жесткой руки. На ходу объявив любопытным подругам, что назад не вернется. Те с усмешкой наблюдали, как их секс-пантеру в наглую снял какой-то недоросток и тащит к выходу. «Попала, Нинок! Смотри, не угоди за решетку за соблазнение малолетки!» «Помощь нужна?» Этот вопрос уже прилетел от кого-то, кто имел на красивую сексуалку виды. Шатенка не стала оглядываться на обладателя глубокого бархатного голоса. Зачем, если то, что искала, было сейчас в ее руках? «Сама справлюсь», — отвечала она, на ходу натягивая коричневую кожаную куртку. «Идем ко мне», — тоном нетерпящим возражения объявила Нина обладателю внушительной выпуклости между ног. «Идем», — удивился он, совершенно не возражая против встречи на ее территории. «Да, живу в 5 минутах ходьбы отсюда». Шатенка измерила взглядом ночную жертву, оказавшуюся охотником, и, памятуя наказы подруг, поинтересовалась. «Тебе 18-то есть?» «Есть», — шепнул он на ухо, опалив горячим дыханием. «И зовут меня Стас, если что». «Я Нина», — усмехнулась она про себя, подумав. «Где мои 17 лет?» «Это я уже знаю». Блондин отступил на шаг и таким же оценивающим цепким взглядом, с прищуром, что она минуту назад, провел по худой высокой фигуре сексапильной шатенки. «Будем стоять или покажешь, куда идти?» – поинтересовался он, чувствуя обжигающую спираль предвкушения в животе, делающую стояк невыносимым. «Иди за мной», — скомандовала она, направляясь в подземный переход, спрятав руки в карманы короткой куртки, словно опасаясь касаться его горячей ладони. Нужно было добраться до дома, прежде чем... Ступеньки длинной бетонной лестницы закончились вместе с его терпением. Котяра рванул ее за рукав, впечатав спиной в облупленную краску нечистых бежевых стен, вжимаясь телом в мягкую плоть, всасывая в рот пухлые губы, сминая пальцами упругие бедра. Они дрожали, оба одновременно испытывая неимоверно сильный прилив желания. Подол короткого платья задран, длинные пальцы прорываются сквозь преграду кружевных трусиков, ощущая насквозь промочившую их влажность. «Хочу», — рычит он в ушко любовницы. «Не здесь», — пытается сохранять благоразумие Нина, вопреки тянущему внизу живота, пульсирующему внутри похотливому чувству. «Прямо здесь и сейчас. Или сдохну», — требует Стас. Голодный взгляд, огонь на глубине зрачков. Звук расстегиваемой ширинки и выдох облегчения. Зверь выпущен на свободу. «Господи, что я делаю?» Ее откинутая на грязную краску голова с рассыпанными по плечам спутанными волосами. В кровь зацелованные губы, поволока в полуприкрытых веками глазах и готовность на все, широко раздвинутые в стороны ноги. Отрезвляющий стук каблуков по гладкой плитке и шарканье мужских подошв по коридору. Звуки, враз приведшие в себя шатенку. Она широко открыла глаза и, прижимая к себе желающего ворваться внутрь блондина, вновь шепчет «Не здесь» и тянет за собой любовника, на ходу застегивающего ширинку. Ей плевать на осуждающий взгляд брюнетки и удивленно завистливо ее спутника. Почти бегом они мчатся к шестиэтажному дому, в съемную двухкомнатную квартиру на втором этаже, к дверям которой попадают, перепрыгивая через 2-3 ступени, ставшей бесконечной, узкой лестницы. Она вставляет ключ трясущимися от нетерпения пальцами, в который раз не попадая в узкую замочную скважину. «Давай я». Он вырывает связку и попадает с первого раза. Тройной щелчок, и дверь распахнута настежь. И снова она вжата в стену, но в этот раз он быстро срывает с нее одежду, бросая тут же вниз, небрежно отшвыривая ногой в сторону. Она занимается тем же. Куртка коричневая, куртка черная, платье, футболка, бюстгальтер, ремень, трусики и... Одним толчком он входит, наполняя собой целиком, не оставляя малейшего места. Она судорожно всхлипывает, радуясь, что успела потечь еще там, в клубе, иначе. Он подхватывает ее под бедра. Она обвивает его ногами и насаживается еще глубже, что кажется невозможным. Толчок, шлепок, всхлип, рычание. Она впивается ногтями в гладкую кожу, натянутую на мощных, никак не полученных в тренажерке мышцах. Он покрывает кусачими поцелуями длинную шею, втягивает попеременно губами горошины розовых сосков. Стоны яркого удовольствия. Пелена перед глазами. Запахи, бьющие в ноздри, подстегивают и без того бешеный ритм движений. Оба любовника заточены на получение максимального удовлетворения. Два партнера, активно спешащие к заключению сверхприбыльной сделки. Первой приз получает она. Горячее удовольствие бьет внизу живота, расплавленной лавой разливаясь по венам, за долю секунды волной сверхсильного удовольствия ударяя в мозг. Кричит, бьется в ярком фейерверке экстаза, сжимая кольцом конвульсий с трудом вмещающуюся в ней плоть. Но Стас не останавливается, усиливая толчки, стараясь проникнуть глубже, хотя это невозможно. Она помогает, принимает его и отодвигается в такт. Он рычит, приближаясь к развязке. Она всхлипывает и скулит, предчувствуя вторую волну экстаза. И в этот раз они получают его одновременно. Она вжалась открытым ртом в круглое плечо партнера, сдавив зубами ходящие ходуном мышцы в желании приглушить крик. Он же уперся головой в стену, содрогаясь со стоном в пароксизме глубочайшего наслаждения, выливая горячее семя в незащищенное лоно. Мокрая широкая грудь тяжело вздыбливается, пропуская через себя воздух. Мощный торс с рельефными кубиками, стальные бицепсы на руках и ногах и нелепо молодое лицо для столь крепкого тела. Нина с трудом сделала несколько шагов на мягких дрожащих ногах, волоком таща за собой сумку в направлении ванной комнаты. Она оглянулась, уже открыв дверь, и с насмешкой спросила. «С 5 лет в тренажерку ходишь?» Он нагло ухмылялся, не спеша натягивать джинсы и трусы, болтающиеся внизу ног. «Спортом занимаюсь. С 3». «Каким же? Скорее, из вежливости продолжала она расспрос. «Какая разница?» Он на секунду замолчал, но все же пояснил. «Гимнастикой». Еще через секунду добавив. «Спортивной». «Разумеется, не художественной», — коротко хохотнула она. «Если только не выступаешь за какую-нибудь команду Евросоюза». И скрылась в проеме, оторвав взгляд от обвисшего, но и в таком состоянии огромного детородного органа. «И в Европе выступаю, но за Россию», — самодовольно бросил он вслед. И непонятно было, чем больше гордился. Нина наспех обмылась, не желая оставлять одного почти незнакомца в квартире. Она замерла, прижав прохладное полотенце к разгоряченному лицу, решая, оставить ли симпатягу Стаса на ночь или выпроводить во свояси, как поступала обычно. Такого кайфа от секса она не получала давно, и это не прибегая к оральным ласкам. Хотелось попробовать его на вкус, предложить, как десертное блюдо, себя. Ощутить столь умелый язык на клиторе, но что потом? Дать телефон? Договориться о новой встрече? Зачем? Связать себя тягостными обязательствами с малолеткой? Принимать его втихаря дома, избегая насмешек? Шатенка решительно тряхнула головой, пригладила тонкими пальцами спутанные волосы, запахнула на голом теле махровый халат бледно-розового цвета и отправилась в зал, где нашла секс-партнера, вальяжно развалившимся на диване. «Кофе хочешь?» – спросила она на автомате, открыв в телефоне приложение. «Нет, не успею». Он с интересом смотрел, как Нина быстро бьет длинными тонкими пальцами по сенсорному экрану айфона, наконец поинтересовавшись. «Что делаешь?» «Заказываю тебе такси». «Не надо», — громко рассмеялся Стас. «Я уже вызвал, через 5 минут подъедет». Он встал, с усмешкой наблюдая за удивлением в серых глазах, отлично понимая поведение красивой шатенки. Находись они сейчас в его съемной квартире, то поступил бы так же. Никаких ночевок бок о бок, пока не решит жениться. Никаких обязательств, секса, ничего больше. Два охотника встретились на одной тесной тропе. «Почему не ищешь ровесниц?» «Глупый вопрос. Возраст лишь цифры». Стас зашнуровал кроссовки и вскинул голову. «Что они могут мне дать?» Он выпрямился, встретившись с насмешливыми большими глазами, обрамленными длинными, освобожденными от туши ресницами. Без косметики Нина выглядела беззащитно уютной, очень красивой. Блондин, с трудом оторвав взгляд от губ, которые хотел бы снова впиться. Но утром ему улетать в Европу. Даже это свидание было запретным перед соревнованиями. Он кивнул на стену длинной в красных обоях прихожей с разбросанными вдоль широкого плинтуса вещами, не без бахвальства заметив. «Вот этого точно от них не дождешься». И шагнул за порог за секунду до вызова, осветившего в крупной ладони экран телефона. Она захлопнула за Стасом обитую черной кожей дверь, прислонилась к ней спиной и рассмеялась. Впервые из ее квартиры с такой поспешностью сбегал самец. Сам, без всяких намеков, не выпросив телефона, не пытаясь назначить встречу. Нина подняла с пола измятую куртку, повесила ее на вешалку, сгребла в охапку платье с бельем, отправила в стиральную машину и начала собирать вещи в раскрытый на огромной кровати чемодан. Завтра ее ждали первый день отпуска и солнечная азиатская страна. Между ног слегка соднило и ныло, мышцы тела напротив наполнила необычайная легкость. Мысли, одна смешнее другой, заползали в голову, вызывая на полных губах улыбку. А в эту ночь она столкнулась с равным себе соперником и осталась этим очень довольна.